а на ней установлено было множество склянок с разными жидкостями, в которых плавали отравившиеся насекомые. Как-то обходился Максвелл и в Кенсингтоне, когда его жена, работая в качестве истопника, обеспечивала в комнате нужную температуру и влажность, необходимые мужу для измерения вязкости. Но вот эти уже измерения, будучи проверены через много лет, оказались неточными, да и не могло быть иначе. Для сложных экспериментов необходимы специальные лаборатории, в которых не нужно убирать физические приборы для семейного обеда, где не нужно, ложась спать, смахивать с постели лабораторные журналы. Развитие науки настоятельно приводило к мысли о необходимости создания новой лаборатории. И глашатаем этой мысли стал Максвелл, который на своем опыте может быть острее, чем кто-либо другой, поскольку он никогда не был в душе чистым теоретиком, почувствовал ее необходимость. А люди, любившие его, люди, кому дороги были и он, и его идеи, поддержали его, и в конце концов в математический трайпос были официально введены вопросы прикладного характера. Этим самым в течение многих лет пестовавшаяся в Кембридже чистота математического трайпоса была раз навсегда осквернена физическими материями, и математика стала не самоцелью, но прикладной наукой. Родился гибрид математики и физики — математическая физика. Именно это событие, главную роль в котором играл Максвелл, привело в конечном итоге в 1869 году к тому, что университет высказался за создание в Кембридже кафедры, на которой изучалась бы теплота, электричество и магнетизм, собственным профессором и демонстратором. Тут же было выражено и робкое желание иметь лабораторию, робкое потому, что ориентировочные подсчеты показывали чудовищную ее стоимость — 6300 фунтов. И так бы и остались все эти благие пожелания на бумаге, если бы канцлер университета, седьмой герцог Деванширский, не предложил построить лабораторию на свои деньги. Натуральная философия превращалась в две физики — математическую и экспериментальную, и Максвелл сыграл в этом разделении свою роль. Но первым, кому предложена была профессура в новой лаборатории, названной сначала Деванширской, а потом Кавендишской, в честь одновременной Генри Кавендиша и нынешнего канцлера университета, был не Максвелл, а сэр Вильям Томпсон. И это довольно естественно. Слава Томпсона была несравнима со славой Максвелла. Его талант принадлежал своему веку точно так же, как гений Максвелла принадлежал вечности. И уже приставка «сэр» свидетельствовала о высоком признании действительно громадных заслуг будущего лорда Кельвина, друга и советчика Максвелла. Об успехах Томпсона на научной, инженерной и деловой ниве свидетельствовала и красавица яхта «Лалла Рух», всегда ожидающая хозяина вместе впадения Кельвина в Клайд, и роскошная, стилизованная под древние шотландские замки усадьбы в Нетерхолле. Но, может быть, больше всего удерживали Томпсона в Глазго, в университете, где он с 22 лет был профессором, и новые лаборатории, старые винны и угольные подвалы, которые он когда-то очистил и превратил в демонстрационные аудитории для проведения занятий по электричеству, где иной раз не было элементарных вещей, даже катушек сопротивления, но где многое было сделано. Короче говоря, Томпсон отказался уезжать из Глазго. Следующему профессура была предложена Гельмгольцу. Это свидетельство того, что, по мнению университетских ученых, именно Гельмгольц, а не кто-либо другой, был в то время вторым физиком мира, как Томпсон первым. Однако Гельмгольц, имевший кафедру в Берлине, не был удовлетворен низким окладом кавендишского профессора и тоже отказался. Следующему профессура неминуемо должна была быть предложена Максвеллу, и это было также заранее определено, как то, что в случае отказа Максвелла она была бы предложена Джону Стретту.